9. Солнце светит на парты, Бабий рассеянно оглядывает класс. Бенуччи возится под партой спицей, отрывает кусок пальцев в помидорах и в рот. Жует с невинным видом, прикрыв рот, делает вид, что, как ни в чем не бывало, слушает лекцию. Бабе на минутку прислушивается к тому, что говорит Джачи. Молодая девушка в 19 веке не умела ездить верхом, но все равно решила прокатиться. И, конечно же, упала. Бабе не так внимательно слушает, чтобы понять, разбилась она или нет. Но ясно, что кто-то, не придумав, видимо, ничего лучше, посвятил ей стихи. Итак, эту оду Луиджи Палловичини, упавшей с лошади, подготовите к понедельнику. Ясно. Это еще и учить придется. Звонок. Я сейчас пойду в учительскую, возьму журнал. И не устраивайте без меня дебош. Девочки вскакивают из-за парт. Три успевают, пока учительница не ушла, выпросить у нее пропуск в туалет. Только одной он нужен по естественным причинам. Две другие закроются в кабинке и предадутся пороку. Насладиться мерит в пику тем, кто твердит, что эти сигареты хуже всех. Джачи возвращается. Девочки рассаживаются по местам. Слушают внимательно урок по латинскому стихосложению. Бабе раскрывает дневник, перелистывает назад. Разноцветные исписанные страницы пролетают перед глазами. Вечеринки, дни рождения, фразочки Полины, оценки за контрольные, мнения о просмотренных фильмах, влюбленности возможные, невероятные и минувшие. Марка ЯТЛ. Стоп. Надпись краснеет внизу страницы. И сердечко. Ноябрь. Да, это было в ноябре. И она была безумно влюблена. Ноябрь. В прошлом году. Мама, мне ничего не пришло? Пришло письмо на кухне, на столе. Бабе стремглав мчится на кухню, хватает письмо, знакомый почерк. Она радостно вскрывает письмо. Они вместе уже 4 месяца. Самый длинный ее роман. В общем-то, он же и единственный. Читает письмо. Бабе милая. В этот знаменательный день, это не открытие Америки, и не первый человек на Луне лучше, открытие сезона в Джильда. Ну, почти. Шутка это, зайка. Сегодня 4 месяца, как мы вместе. Я хочу, чтобы этот день запомнился тебе как самый счастливый, самый романтический, самый прекрасный. Ты готова? Бери Веспа и поезжай. Поезжай искать сокровище. Сокровище в смысле сокровище любви. То самое, что я подарю тебе. Марко. Постскриптум. Первый ключ такой. Поезжай на виллу. Там ты бываешь по утрам. One the left. Увидишь three. По-английски говори. Там немножко покопай и подарок получай. Готово? Давай. Баби, задумавшись, складывает письмо. Вилла — это вилла Глори. Там я бегаю по утрам. По-английски? Он что думает, что я совсем дурочка? Это же так просто. Дерево слева, сразу у входа. Мама, я пошла. Куда? Надо кое-что завести Полине. Бабе натягивает куртку из шкуры северного оленя. Когда вернешься? К ужину. Уроки мы сделаем вместе с Полиной. Рафаэла выходит у двери. Только не поздно. Если что, я позвоню. Баби выбегает, потом останавливается в дверях и возвращается. Поспешно целует мать и упархивает. Вбежав во дворик, осторожно, бесшумно открывает створку гаража. Выводит Веспа, не заводя, бежит с ней к спуску. Баби проезжает весь Корсо Франчо, и вот она на Вилла Глори. Ставит Веспа на вилку и бежит к воротам. Вокруг женщины гуляют с детьми. Баби приближается к третьему дереву слева. У корней густой кустарник. Она раздвигает его и обнаруживает пластиковый пакет. Берет его и счастливая бежит к Веспа, открывает. Внутри невероятно красивый шарф и записка. «Шарфик я тебе дарю. Утепляйся к ноябрю, чтобы гланды не студить, чтобы не кашлять, не простыть. Завернувшись потеплей, в рай дуй теперь скорей. Сразу как к коню придешь, и подарок свой найдешь». Баби вскакивает на Веспа и улыбается, как это романтично. Обматывается шарфом. Такой он мягкий, такой теплый, чудесный подарок. Баби трогается в путь. Заводит Веспа и несется на полной скорости к площади Мадзини. Глушит мотороллер против дворика, обнесенного решеткой. Слезает с Веспа, входит. Сторож с любопытством ее изучает, а затем переключается на мужчину с каким-то непонятным чемоданчиком. Улучив момент, бабе подходит к коню. На брюхе белым мелом нацарапана стрелка. Вниз. Марка, наверное, рехнулся. Она всматривается. Там еще один сверток. Она его забирает. Сторож ничего не заметил. На этот раз в свертке очки. Чудесные Ray-Ban последней модели, маленькие прямоугольной формы. А вот и еще одна записка. Следующий этап. Адрес. Via Colle di Rienzo, 48. Веспа несется на всех парах. Баби прибывает по адресу. Это магазин. Она ошеломленно глядит на вывеску. Магазин нижнего белья. Пока что простенькое белье из хлопка ей покупает мама. Баби нерешительно входит, оглядывается по сторонам. Молодая продавщица, стоя за прилавком, раскладывает только что прибывшие комплекты из серого атласа. Баби перечитывает конец записки. «Если имя назовешь, новых шмоток наберешь». Продавщица, заметив ее, подходит. «Вам помочь?» «Да, меня зовут Баби Джервази». «А, конечно же». Продавщица мило улыбается. «Мы вас ждем». Она идет за прилавок. «Вот, это для вас. Выбирайте, что понравится». Она извлекает три комплекта белья. Все три атласные. Первый — черный комбидрес с прозрачными фигурными вставками на груди и тонкими бретельками. Другой из двух предметов — бледно-розовый, с полупрозрачным рисунком чуть светлее ткани. Третий — сливовый. Бретельки тоненькие и миниатюрные трусики. Баби внимательно их изучает. Выбирает один, но не в силах поднять голову от смущения. Заметив это, продавщица пробует ей помочь. «Думаю, что вот этот вам подойдет». Она раскладывает бюстгальтер от розового комплекта. «У вас такая светлая кожа, будет прекрасно смотреться». Баби робко поднимает глаза. «Да, я тоже так думаю. Возьму этот. Спасибо». «Синьорина», Баби поворачивается к продавщице, «этот молодой человек, который, наверное, это ваш приятель?» «Ну да, в каком-то смысле. Он сказал, чтобы вы сразу надели это белье. Но как же это? Если нет, то я не смогу дать вам следующую записку. Он так велел». «А, понятно. Спасибо». Баби берет розовый комплект и идет в примерочную. Продавщица протягивает ей через занавеску фирменный пакет магазина. «Вот, возьмите. Сюда можно положить то белье, что на вас». Баби переодевается, глядится в зеркало. Молодая продавщица угадала. Ей и правда очень идет. Но тут в голову ей приходит одна мысль. «А что скажет мама, когда обнаружит это белье? Придется соврать, что это Полина подарила ради прикола. Вместе с Кристиной и еще с кем-нибудь». Баби одевается и выходит из примерочной. Продавщица протягивает бабе очередную записку, а затем мечтательно проводит посетительницу глазами. Баби углубляется в записку. «Куда же ехать теперь?» «А, вот куда. В Дуэпини. Это маленький скверик недалеко от школы. Там есть скамейка, где они с Марко частенько целовались. Под скамейкой пакет с лотерейным билетом и новая записка. Охота продолжается. Она едет в ювелирный магазинчик в центре. Там ей приходится спеть песенку перед несколькими посетителями, и продавщица преподносит ей прелестные серьги с бирюзой и очередную записку. В Бенеттоне ее ждут блузка и юбка цвета бордо. Записка направляет ее в магазин на Виа Венетта. Там она решает ребус и получает пару чудных туфель в тон костюму. Теперь охота продолжается на Виа Дивинья Стеллути. Баби получает от старой цветочницы орхидею и следующую записку. В кафе «Евклид» уже заказаны ее любимые пирожные. Пока Баби поглощает песочные пирожные с кремом и фруктами, кассирша отдает ей последнюю записку. «Свой десерт, любимый, съела. Все, чтобы потешить тело, но чего-то не хватало. Или ты уже устала? Если ты моя девчонка, жду тебя в начале гонки». Баби отправляет в рот последнее пирожное, самую середину, с половиной виноградины, вытирает губы и уходит. Заводит веспа и едет по Виа ди Винья Стеллути. Если б мама ее видела, не узнала бы. На ней теперь великолепный бордовый костюм, элегантные туфли, очки Ray-Ban, чудесные сережки с бирюзой, в волосах орхидея, а в кармане лотерейный билет с возможным выигрышем. Рафаэла, впрочем, осталась бы довольна. Вокруг дочкиной шеи обмотан кашемировый шарф. Баби поворачивает на пьяцца Эуклида и останавливается против ограды Вилла Глори. Здесь началась игра. Она узнает синий GT, вбегает в главные ворота. Марко стоит, прислонившись к дереву. Баби бежит навстречу, обнимает его. Он вынимает из-за спины розу. «Это тебе, солнышко, с праздником!» Баби счастливо разглядывает розу. Потом бросается ему на шею и страстно целует. Она влюблена по уши. Да и как можно не влюбиться после такого? Марко легонько отстраняет ее, держа за плечи. «Дай посмотреть на тебя. Ты чудесно выглядишь. Так элегантно. А кто тебе все это выбирал?» Марко поправляет на ней голубой шарф. Баби, улыбаясь, сияет голубыми глазищами. «Это ты! Ты мое солнце!» Марко обнимает ее. Они идут к выходу. «Оставь веспа тут». «Зачем? Мы куда-то поедем?» «Выпить по коктейлю и поужинать». «Мне надо предупредить маму». Баби садится в GT. Марко услужливо ставит замок на переднее колесо мотороллера. Потом садится в машину, и вот они уже несутся в вечернем потоке. Баби звонит маме. Та в это время играет в карты у Банелли. Рафаэла так увлечена игрой, что слушает объяснение Баби весьма рассеянно. Они идут в пиццерию. С ней Марка и еще ребята. Мотороллер она оставила у Полины, завтра заберет. Марка подарил ей шарф. Может быть, последняя новость смягчила Рафаэлу, и баби отпустили. Они ужинают у Матричано в известном ресторане на Виа Гракки ин Прати, куда ходят актеры и вообще знаменитости. Они беседуют об охоте за сокровищем. Бабе говорит, что ей ужасно понравилось. Такие чудесные подарки, все подружки обзавидуются. Марко прибедняется, но по всему заметно, как он гордится этой идеей. Он смеется. «Я примчался на Вилла Глори, беспокоился, что ты не поняла записку и не пришла». Бабе делает вид, что обиделась. Марко улыбается ей. Бабе касается своих волос. Марко гладит ее по руке. Входит знаменитый актер с никому еще неизвестной красоткой. Впрочем, судя по ее поведению, скоро она прославится. Официант здоровается с актером и тут же усаживает его за столик. Бабе замечает актера. Она вертится, чтобы его разглядеть, и сообщает об этом Марко. Тот наливает ей вина, изображая полное безразличие к этой новости. Почти все посетители пытаются вести себя как Марко. Кое-кто, не удержавшись, поворачивается взглянуть на актера. Кое-кто с ним здоровается, гордо показывая всем, что они знакомы. Актер отвечает на приветствие и шепчет своей красотке, что совершенно не знает этих людей. Она более или менее искренне смеется. Наверное, она станет неплохой актрисой. Многие по-прежнему едят, притворяясь, что видят этого актера каждый день. На самом деле непонятно, почему Матричано на таком пике популярности. Люди ходят сюда, чтобы повстречать знаменитостей, а когда те приходят, делают вид, что их не замечают. Позже они гуляют по центру. Заходят к Джолитти и заказывают по мороженому. Бабе ругается с официантом из-за двойных сливок. Чтобы умилостивить ее, Марко доплачивает сверху. Потом, обсуждая мороженое, официанта, Джолитти и двойные сливки, они не замечают, как оказываются у самого дома Марко. Тихонько входят, стараясь не разбудить родителей. На цыпочках идут в его комнату, закрывают дверь, немного успокоившись, включают радио. Совсем тихо, нежным поцелуем, он увлекает ее на кровать. На радиостанции нежный женский голос объявляет час романтической музыки. Нахальная луна подглядывает за ними через окно. Бабе тает от ласк в таинственном полумраке. Марко медленно раздевает ее, оставляет только лифчик и трусики. Целует шею, ключицы, плечи, перебирает волосы, легонько касается маленькой гладкой груди. Потом приподнимается и смотрит на нее. Бабе лежит под ним. Она стесняется, ей немного страшно. Марко ей улыбается. Белые зубы блестят в полутьме. «Я знал, что ты выберешь это белье. Ты просто прекрасна». Ее губы полураскрыты. Марко наклоняется и целует ее. Она, почти не шевелясь, нежно, мягко отвечает ему на поцелуй. Этой ночью на радио звучат самые чудесные песни. Во всяком случае, им так кажется. Марко нежно, ласково настаивает на том, чтобы пойти дальше, но, увы, ему удается только снять с баби бюстгальтер. Вот и все, и ничего больше. Потом он отвозит ее домой, провожает до дверей и нежно целует, старательно скрывая злость, и уезжает в ночь. Ему приходит на память песня Беттисти о том, что девушка похожа на торт со взбитыми сливками. Радуется, если ее не попробовали.